Автор среди нас. Михаил Айзенберг. Гримироваться? Чуть-чуть. Запись была сделана в декабре 2021 года. Видите чай? Нет. Часть первая. Что я тебе скажу, как частное лицо частному лицу? Открываешь глаза и видишь свои ладони. Что за сон такой? Подскажи, помоги жильцу не поместиться в доме. Вот он сейчас обернется к себе лицом. Где-то ему под 40. Что это было? Качка, дорожный сон в душной кабине и на плохих рессорах. Кто это был, тот, что еще вчера в легких ходил и в добрых? Так неопрятен вид своего добра, что в торопях бежишь от себе подобных. Воля моя, где? На семи ветрах. Свист и высок, и сладок вырвется вдруг. Я не червь, я не прах, я не меченый атом в подпольных складах. Кто разменял мне волю? Своих кругов не узнает, ступая. Мысль отлетает точно на 5 шагов и тычется, как слепая. Вся земля уже с наклейками, смотрит тысячью голов, как выходят за уклейками одинокий рыболов. Вслед за ним летит, как тетерев, беспокойный разговор. Смотрят дети и свидетели сквозь прореженный забор. Пес считается без привязи, а попробуй перелезть. Из земли солдатик вылезет и за всех ответит: «Есть». То некрашенный, то синенький, то забор, то василек. В маскировочном осиннике снайпер, видимо, залег. Долог путь, земля с наколками, да с сосновыми иголками. И скучней половика, если б не было стрелка. Чем жива душа? Не ее ли кормил с ножа весь прошедший год за столом накрытым? Отхлебнула беды чужой, где конь молодой с копытом, там и я со своей душой. Улла худра, только первый заслышит звон, и туда рванет хоть на край Москвы, хоть под утро. А потом говорит: ну вот. А еще говорит: ты хотя бы не ставь на вид. Или ты, господин, не хозяин своих седин? Или ты, господин, в тайной пропасти не един? Разве ты не един в основе с каждой ниточкой естества, что дрожит в ненасытном зное? Только тем и жива. Тело, костная тина, но сирена кричит в мозгу, собирая все воедино. По усилию, по волоску открывается неизбежное, в торопях заклиная, косточка нежная, теменная, темь кромешная, баба снежная, жаба грудная. Сор смести, заплатить за свет. 3 письма послать в 3 страны, все дела переделать, которых нет, которые нужны лишь на время, когда в тишине повис звук родной одним комарам да мухам, самый тонкий, неразличимый свист, неулавливаемый ухом. Замолчать, извести, изжить, на худой конец завалить тряпьем, обмануть неслаженный писк сердец, сокрушение каждого о своем. Посреди высотных башен вид гуляющего страшен. Что он ищет день-деньской в этой каше, в этой чаше, в этой чаще городской? Он идет, а в теле свищет, разбегаясь по низам, настоящее винище, злой особенный бальзам. Тело засухой не дужит, лезет ижица в глаза, сон закладывает уши, тише, глуше, не аза, и атласный сходит зной. Снится мне, что я связной. Я связной, а жизнь бессвязна, и с душою в запуски та отстала, та увязла, кто куда, а все близки. Свои лучшие 10 лет, просидев на чужих чемоданах, я успел написать ответ без придаточных, не при дамах. 10 лет, пролежав на одной кровати, провожая взглядом чужие спины, я успел приготовить такое «хватит», что, наверное, хватит и половины. Говорю вам, мне ничего не надо. Позвоночник выньте, не обрушусь. Распадаясь, скажу, провались, исчезни. Только этот людьми заселенный ужас не подхватит меня, как отец солдата, не заставит сердцем прижаться к бездне. Женя Сабуров мне сказал, что такое. Ну, у тебя-то одна, для всех искал какую-то объективацию. Ну, у тебя одна объективация. Все уехали. Я говорю, почему ты так говоришь? Ну, ты посмотри, ты только об этом и пишешь. Я посмотрел. Таки да. Этот снимок смазанный знаком. На скамейке с будущим в обнимку, на скамейке поздно вечерком, примеряя шапку-невидимку, незаметно боком проберусь по земле, где вытоптаны виды. Вот страна, снимающая груз будущей истории. Мы квиты. Вся земля пустилась на утек. Как теперь опомниться, собраться? Помело поганое метет, и лишай стрижет под новобранца. Беженцы нагнали беглеца, все смешалось в панике обозной, и колышет мягкие сердца общий страх. Бежать, пока не поздно. Кто в проливные дни помнит свои пределы? Мыслями правит тело, горит в огне, перья ангелы и человека-девы, как наяву, стали являться мне. Стол составленный из столов. Новые гости, здрасте, полные пригоршни райских птиц. Метро на углу, но не уйдут, не выйдут из тайной власти, всем под ребро загнали огненную иглу. Облик меняется. Девочка в первой паре как выступает, не поглядит, но вот клонится вниз, космы чедрой упали, дранные джинсы и оголен живот. Еще не сошел загар, а дождь поливает старый гостиный двор. Мерная дробь томит, дождь сгибает ее или истома валит. Она молчит, ничего не хочет сказать. Родная кубатура, вместилище души. Скажи, губа не дура, а кто она, скажи? Ах, тещина малина, еще стакан чайку, судьбина акулина, кричи кукареку. В готовой халабуде, приканчивая дни, живем почти как люди, мы люди, а они... Шуруют тайной кодлой и явной сволотой, угодный, неугодный, а входит, как влитой их выговор. Поди ж ты, из перекрытых пор не дважды и не трижды втекает в разговор. Не знать бы нам такого, и в памяти певца свиное прятать слово для красного словца, когда тебе горячий он перешлет привет. Веселый кукарачий, а к ней приправы нет. В ту пятницу, а может, в ту субботу, ту пятницу, пора тебя в работу. Но мы не знали, говорю, не знали, ни что хозяйка только что с поминок, что пасынок убит в Афганистане. Не знали мы, а то бы мы не стали так разгоняться до ее прихода. Но на дверях ни одного замка, но пунш без пламени, дешевый, ядовитый, напополам с вином, и видевшая виды ничья квартира, крепость паука. Она внесла взывание и свист, но паутиной я в углу провис, и от любого сквозняка качаюсь, а серая звезда в моем мозгу уже давно обшарила печалясь своим лучом безвидную тоску и уголки потерянного рая, где подвое и потрое сидят, гитара плачется и нежную траву тихонько щиплет, слов не выбирая. И мы остались в темной полосе. Меня томил скопившийся излишек чужой беды, застроченный в канву, перебродил и только душу выжег на злом дыхании, на водочной слезе. Ту пятницу моя, твоя работа. Притертые мы заперты в пенале, как сам не знаю, палочки для счета. Но мы не знали, правда, мы не знали. Астер, Джебел, Бете и пчелка, и оранжевенький дукат. Долго плавал дымок, так долго, что не выветрится никак. В паре с юношеской тоскою сигаретной дрожит огонь. Дай хоть чем-нибудь успокою под цыганочку, под гармонь, под гитару из общежитий, полупьяный нестройный вой, память, уличный потрошитель, намагниченный часовой, и не знаю, зачем ей нужно возвращаться опять сюда. Плешка, девушка, двушка, дружба, газированная вода. Ну, я могу вспомнить свои ощущения молодого человека, который в начале 60-х стал читать стихи и пытаться их писать. И в конце 60-х, в начале 70-х обнаружил полное отсутствие вот тех стихов, которые ему надо прочесть. Ему надо прочесть, понимаете? Те стихи, что печатает журнал «Юность» там и так далее, это не сегодняшние стихи. Это сегодня написанные вчерашние стихи. А где сегодняшние стихи? Ну, во-первых, мне кажется, что мне страшно повезло, потому что в конце 67-го года, 67-го, да, еще, так сказать, там, юноши, я случайно наткнулся на двух, ну, на мой взгляд, просто самых ярких авторов этого времени, Леонида Йоффе и Евгения Сабурова, и стал их другом, и мы вот втроем образовали на какое-то время какую-то поэтическое единство. Их стихи, как мне кажется, это просто было совершенно невероятное какое-то, ну, какое-то невероятное счастье для меня, по крайней мере. Я просто бредил их стихами много лет. И это было совершенно ни на что окружающее не похоже. Совершенно ни на что не похоже. Особенно Ленина стихи, вот середины 60-х, с которыми я, так сказать, столкнулся, когда я познакомился. Потому что Женя как бы вырос уже в 70-е, а Леня... Это было просто, я не знаю, оглушительно. А можете прочесть какое-нибудь самое поразительное стихотворение? «Шли позвоночники на торг, стержней сегодняшних и вечных, осталось полостью наречься, чумное выпростов нутро, и перед крахом клети волглой, в кривизнах реберных давясь, проклясть под молниями воплей умов смирительную связь. По мнению живущих всех, лег злак, недопоенный солнцем, чтобы вашим глазонькам с колодца под иглы аховых потех. То есть ни абориутов, ни футуристов он не знает? А, нет, он еще не знал. То есть мы, конечно, узнали, но это уже 68-69 какой-то год. Уже потом. Он как-то сам вот как-то он из Бальмонта вот это вот все вытащил. Вот это вот всю вот эту. А ваш вот звуковую вот эту вот феерию он вытащил из Бальмонта. Он очень любил Бальмонта. Это чудовище. Загадка как. И вы слышали там новый звук? Ну, что значит слышал? Это тут нужно было быть глухим, чтобы его не услышать. Ничего подобного не было рядом. Да. Но и Женя, у него было какое-то более какое-то там, ну вот я сейчас прочту его тоже стихотворение какого-то 66-67 года. «Нам надо встретиться, твержу и не устану, нам надо встретиться негаданно, нежданно, и, разминувшись, обернуться разом, нам надо встретиться и задержаться рядом. Вот мы и встретились, умно и осторожно. Мы совершили все, что было можно, не ожидая близость или радость. Вот мы и встретились и задержались рядом. Шарахается ветер между домами, шарахаются листья на ветру. Я дерево о дерево потру, добуду дремлющее пламя. Я мяту между пальцев и замну, и извлеку заснувший запах. Все прошлое не обязательно. Нам надо встретиться. Мы оба как в плену». Это тоже, на самом деле, очень сильно, сильно ошарашивало. Хотя там больше было пересечений там, по рифме, там, по вот этому вот. Но даже и рифма, вот никто на такую там... Запах не обязательно, то есть никакой Евтушенко такую рифму не зафигачивал просто. Он какая-то невероятная смелость просто, причем у 20-летнего человека.